Наити линсон, тот, где в тебя я влюблен, словно мальчишка в плену, взгляд твой украдкой ловлю. Вновь и вновь мир наполняет любовь, и наяву, и во сне ей покоряются все. Каждый миг, каждый час бьется в сердце у нас этот сладкий напев, смешение чувств и фраз. Свободный полет. Вновь и вновь мир наполняет любовь, и наяву, и во сне ей покоряются все. Вновь и вновь мир наполняет любовь, и наяву, и во сне ей покоряются все.